Лето и ты очень похожи, в память врезаются ваши осколки. И я вспоминаю, как было хорошо, и я вспоминаю, как было плохо. Много кадров, много цветов, много актеров, много жизни и капли любви, что не спасли тебя, что не спасли.